и время от времени прерывая этот эмоциональный монолог блаженными стонами. В какой-то момент девушка почувствовала, что Эдам прижимает ее к себе все сильнее, что ее бедра оказались вплотную с его, и вдруг... Шарлотта не могла поверить. Наверное, ей показалось. Он начал просто вжиматься ей в живот. Своим мужским достоинством, одновременно энергично двигая тазом. Она постаралась отодвинуться от Эдама, насколько это было возможно, с учетом того, что размыкать объятия он вовсе не собирался. Подняв голову, девушка взглянула ему в лицо. Нижние половинки очков Эдама запотели, и он смотрел на мир, включая и Шарлотту, словно поверх забора. «О чем ты думаешь?» — спросила она, понимая, впрочем, что заводить с парнем разговор в такой ситуации — последнее дело. Тем не менее, как иначе отвлечь его от рефлекторного дергания тазом, которое не доставляло ей ни малейшего удовольствия? Эдам действительно вздрогнул и перестал дергаться. Однако его руки по-прежнему остались лежать у Шарлотты на талии. Он взглянул ей в глаза. «Я думаю, что наконец сбылась моя мечта, да. Я мечтал обнять тебя вот так, как сегодня, с первой секунды, как только увидел...» В горле у Эдама пересохло. И слова прозвучали как-то хрипло, даже со скрипом, словно он тащил их на железных санях по пыльному булыжнику. «С первой секунды, говоришь? Что-то не верится». Шарлотта чуть отодвинулась, и он увидел, что она улыбается. И ей показалось, что настало время слегка снизить пафос их беседы. «Мне в тот раз так не показалось. Похоже, что ты вовсе не был в восторге, когда я в ту ночь в библиотеке плюхнулась на последнее свободное место перед компьютером». «Ну хорошо. Давай будем считать, что я мечтал об этом со второй секунды». Эдам улыбался, но вряд ли его улыбку можно было назвать радостной. Он явно не ожидал, что ему когда-нибудь придется вспоминать те неприятные минуты, и уж тем более в присутствии Шарлотты. «Согласись, я быстро сориентировался», — сказал он. «Только присмотрелся к тебе и все понял». «Ты что, не помнишь, как я мгновенно сменил тон и предложил познакомиться? И спросил, как тебя зовут?» Все тот же сухой хриплый голос, но на этот раз в нем звучали какие-то новые ноты. Нежность и доверие к тому человеку, с которым делишься самым личным, самым сокровенным. «Знаешь, наверное, сейчас уже можно признаться. Как же я пожалел потом, что представился просто по имени. Сама знаешь, как здесь принято представляться, сказал имя и дело с концом. Ты ведь и сама назвала мне только имя. А ты знаешь, что на первом курсе целых 5 девушек по имени Шарлотта?» Это признание позволило Шарлотте разыграть небольшой спектакль. Она вырвалась из объятий Эдама, отскочила от него на шаг и, уперев руки в бока, посмотрела на парня якобы осуждающе, а на самом деле провоцируя на дальнейшие признания. «Ты что, все списки первокурсников перерыл?» На последнем слове она повысила уровень голоса до колоратурного уровня. «Ну-ка давай, рассказывай». Эдам широко раскрыл глаза, сжал губы и чуть виновато закивал. «Так порой признается влюбленный в каком-то пусть не безумном, но явно дурацком поступке, который он совершил, охваченный неистовой любовью. Нет, ну это просто невероятно!» — воскликнула Шарлотта все с той же улыбкой и с изумлением в глазах. «Все что угодно, лишь бы больше не чмокаться с ним». Эдам же был настроен очень серьезно. «Шарлотта...» Тут ему даже пришлось прокашляться, чтобы голос не был совсем уж похож на металлический скрежет. «Почему бы нам не заглянуть ко мне? Посидим, поговорим, наконец. Мне так много нужно тебе сказать. Это ведь недалеко. Прогуляемся. Потом я тебя провожу обратно». На этот раз его приглашение застало Шарлотту врасплох. Эдам даже оживился, заметив некоторую неуверенность на ее лице, но... Буквально через секунду девушка, не теряя времени на поиски подходящего предлога, сказала прямо: «Я не могу».